Лежащий на операционном столе калека ощерил в страшном оскале зубы и быстрыми движениями искусственных пальцев принялся вбивать в броском новые ведомые только ему команды. Трясущийся в лихорадочном ознобе доктор Люмбери съежился в комок и присел на корточки, вцепившись дрожащими пальцами в искорёженный металл стола, избегая смотреть на передергивающееся в судорогах лицо Нортиса. Один лишь кибердог бесстрастно продолжал работу, делая надрез за надрезом в кровоточащей плоти культей ног. «Пару шакалов мы завалили, головы их мы в бульоне сварили», — хрипло проскандировал Нортис, перемежая слова безумными смешками. «Время пришло для медведя, страшного бурого зверя. И вот так. Добрый доктор Айболит, он под столиком сидит, прячет глазки от калеки и тихонько он дрожит. Эй, док! Люмбери! Да, да, сэр!» — подпрыгнул Люмбери. «Слушаю вас!» «Ты уже пришил мне новенькие ножки, чтобы я как заинька попрыгал вновь, а? Я не понимаю. Ты закончил работу по приживлению протезов?» «Нет, пока нет, но я...» «Вот и продолжай свое дело, док», — мрачно посоветовал Нортис, вновь переводя визоры глазного имплантата на мерцающий экран броскома. «И не отвлекайся на лишние переживания». «Ну, пора завалить медведя, да, док? Завалим его? Что скажешь?» Я не знаю, но если вы так говорите...» «Рад, что ты одобрил эту идею. Так и поступим». Широко улыбнулся калека, и доктора продрал дикий холод, настолько сильный, что фактически причинил ему физическую боль.